Глава 10. И снова Корихондия. Наступила ночь. Звезды здесь смотрелись особенно ярко, и будто виноградные грозди венчали темное небо. Кринале встала и залюбовалась красотой звездного сияния. Тут ее взгляд зацепился за красную, быстро приближающуюся странную точку. «Валян, смотри, что это?» Он подскочил, проводив взгляд любимой своим. «Похоже, это наши гости. Приготовься». Чем ближе она подлетала к земле, тем больше становилось похоже на продолговатую фасоль. Внезапно остановилась и затихла. Вампиры приготовились. Из нее вырвался широкий алый луч, и по нему сразу выползли из фасоли огромные существа. И уже совсем близко от поверхности стали похожи на скалопендр. Валян и Кариналия спрятались за деревьями, наблюдая внимательно за ними. Похоже, они знают этот вход. Скалопендры спустились и замерли, разглядывая все вокруг. «Воган! Как ты думаешь, сегодня мы сможем найти Пантериум?» «Думаю, да. Тогда нам пантеры мешали. Сейчас храм пустой и спокойно все облазим». Отряд из дюжины скалопендр двинулся к озеру. «Пора», – скомандовал Валиан и взлетел. «Стойте, поганые твари!» Кариналия тоже уже была рядом в вампирском боевом состоянии. Те остановились. Их зловещие морды сотней острых зубов клацнули от злости. «Вы кто?» «Мы бессмертные. И защищаем храм Пантер и Пантериум, так что на этот раз вам туда не попасть». «Как бы не так. Вы не понимаете, с кем имеете дело». Вперед вышел самый огромный скалопендр и тряхнул мордой, из которой с висков спускались червеобразные отростки. Выглядел он устрашающе и одновременно противно. С отростков капала на землю густая жидкость, как слюна. «Мы уже сталкивались с вашим братом и очень хорошо понимаем». Вален первым бросился на него и ударил кулаком в эту противную морду. Тот от неожиданности отлетел в толпу собратьев. Скалопендры оскалились, выставляя зубастые пасти. Кариналия тоже кинулась в драку. Они бились с кучей монстров, не щадя себя. Те грызли их кожу, оставляя кровавые рваные раны. Вампирская пара ощутила новую силу и поначалу легко справлялась с захватчиками. Двоих даже смогли убить, что довело остальных до яростного безумия. Скалопендры издавали рычащие звуки, как звери. Тот, что был самый огромный, оказался предводителем. Его одолеть они не могли, как ни пытались. Даже с новой силой, данной Пантериумом, вампиры были слабее него. И он это быстро осознал, играя с ними, как кошка с мышкой. Прошел примерно час. Вампиры не сдавались и защищали озеро. Главный скалопендр внезапно принял другую тактику, окружив их грузным телом сотни лап и сдавил, как удав, жертву. «Отпусти, ублюдок!» – орала девушка, молотя кулаками в его грудь. Вален пытался вырвать их обоих из будто стальных тисков, но тщетно. «Поганая тварь!» Тот оскалился еще сильнее, давая остальным понять, что бой завершен. «Ладно, на этот раз не пойдем в храм. Пусть Пантериум еще поживет в своем логове, а мы и так заполучили неплохую добычу. На корабль этих. Хочу позабавиться с земными зверушками, особенно с самкой». Он взял девушку кучей лап, отшвырнул к своим, продолжая давить вампира. «Что? Ах ты, скотина!» – билась Кариналия уже в лапах десятерых, ухмыляющихся злобным оскалом захватчиков. «Не смей ее трогать! Я тебе член оторву, мразь заморская! Тащите ее на корабль, а его я сам!» Сдавил еще сильнее, да так, что Валиан заорал от сумасшедшей боли. Ему показалось, что позвоночник хрустнул, а все органы прилипли к нему. По сути, это так и было. Скалопендр сломал его, и тот потерял сознание. «Вас убить нельзя, а покалечить можно. Люблю поиздеваться над зверушками из других планет. Хоть какое-то развлечение». Кариналию впихнули в каюту космического корабля. Она упала на пол, обернулась и злобно сверкнула алыми глазами. «Твари!» – процедила, показывая клыки. «Это ты, мелкая тварь. Скоро Воган сделает из тебя покладистую суку. Будешь ползать у его ног и вымаливать еду. А то сдохнешь даже как бессмертная». «Бессмертные не умирают», – решила соврать, зная, что их все равно можно убить особым способом. «Заткни пасть!» Скалопендры хлопнули металлической дверью и закрыли на замок снаружи. Девушка встала, разглядывая этот отсек с круглым иллюминатором. Тут ничего не было из мебели, лишь железный пол, на котором находились круги, расширяющиеся от малого к самому большому, заканчивающемуся у гладких серебристых стен. Валиана тоже оставили в другом отсеке прямо на полу. Регенерация еще не включилась, и он лежал, не двигаясь. Воган, будучи уже в своей каюте, обратился в человеческую оболочку, поправил густые длинные волосы и плеснул в стакан алую жидкость, крепкий алкогольный напиток из местного растения. Выпил и, сжав стакан, разбил. «Гаран, взлетаем, а я пойду развлекусь со зверушкой!» Тот усмехнулся. «Ты хоть до повелителя долины довези ее в целости. Она может понравиться ему. Красивая девка, а главное бессмертная. Ты же знаешь его тягу к убийствам самок». Воган с недовольством вышел. «Раз эти мертвецы помешали мне найти Пантериум, повеселюсь пока с ними. А после решу, отдавать ли их отцу. Самца выставлю в бои, а самку поимею, как хочу». Вышел и направился в каюту к ней. Открыл крышку справа от двери. «Приложите ладонь для распознания», – послышался приятный женский голос. Он сделал требуемое, и дверь открылась. Вошел внутрь, и его хищный взгляд остановился на ней. Корабль начал набирать скорость, взлетать, и резко развернулся, и из горизонтального положения в вертикальное. Коренальо отбросила спиной к противоположной стене. Ее глаза расширились, когда увидела вошедшего. Такой же красавец, как покойный Гадин. Высокий, плечистый, длинноволосый, с тонкими чертами лица, прямым, чуть заостренным носом, чувственными губами, сочными глазами цвета аквамарина. «Давай познакомимся. Я генерал Скалопендр Западной Карахондии. Ты мне интересна. Разденься. Хочу посмотреть, какую зверушку везу домой». «Пошел ты», – процедила. «А прикоснешься, прокушу твою хлипкую шею». Он поднял голову, выставил руки в бока и рассмеялся. «Злобная зверушка. Шея у меня крепкая, как и все тело. Не боишься зубки сломать, а мои накачанные мышцы?» «Не сломаю», – буркнула. «Подойди». «Отстань». «Глупая зверушка, ты здесь в полной моей власти. Твой самец заперт далеко отсюда, и даже твоих воплей не услышат». Начал наступать. Девушка вжалась в стену и внутренне собралась, готовясь дать отпор. Скалопендр быстро преодолел расстояние между ними и, схватив ее за горловину платья, рванул. Кариналия даже ничего не успела понять, как осталась обнаженной. Корсет, трусики, чулки – все было безжалостно порвано. «Выпрямись». Его голос не выражал никаких эмоций. Глаза немигающим взглядом смотрели ей в глаза. «Хочу хорошо тебя разглядеть». «Убирайся». Он бесцеремонно схватил ее руки и развел, рассматривая высокую грудь с темными сосками. «Совершенная особь». Дальше его руки перехватили дерущуюся девушку за волосы и придавили к полу грудью. Другой рукой вытащил уже стоящий член. «Отвали, собака! Только посмей меня тронуть!» Кариналия беспомощно лежала на полу лицом, не в силах даже пошевелиться. Его инопланетная сила была гораздо сильнее ее. Монстр в великолепной человеческой оболочке развел ногой ей ноги, лег сверху, потерся от туго сжатой ягодицы и резко вошел во влагалище. Она вскрикнула от унижения и отчаяния. Он грубо трахал ее, совершенно не думая о чувствах земной зверушки. Кончил, отпустил волосы, встал и заправился. Обычная дырка, как у всех земных особей, только узкая. Ничего нового и никаких интересных впечатлений я с тобой не получил. Кариналия развернулась и будто прожгла его ненавистным взглядом. Тварь. Мои зверушки молчат и лижут мой член и руки. Подсел на корточки и, сдавив ей лицо за обе щеки, ударил затылком в стену с такой силой, что она потеряла сознание, а из ушей потекли струйки крови. Говорите, бессмертные. А сами чуть посильнее вас ударить, сдыхаете. Какие-то странные мертвецы. Девка как девка. Зачем она повелителю? Надо ее своим воинам отдать, на потеху. Вышел и снова направился в рубку, где Гаран управлял кораблем. Тот бросил на него пытливый взгляд. Воган сразу понял, о чем он вопрошает. Трахнул зверушку. Не впечатлило. Хочу отдать ее воинам на потеху, так как она неубиваемая. Могут трахать, бить и убивать. Она же мертвячка. Потом опять очнется. «Воган, она красива, молода. Может, лучше преподнести повелителю как ценный земной трофей? Мы от этого только выиграем». «Да что в ней такого? Самка как самка. Те же сиськи, те же дырки, что и у всех». «Как ты и сам сказал, она мертвячка. Повелитель может издеваться над ней, как пожелает, и она не умрет. Ты же помнишь, как из его покоев часто выносят мертвых самок с разных планет?» «Ладно, ты прав. Отдадим и попросим награду». Валиан бился в комнате о стены, но так и не смог ничего сделать. Даже вмятин не сделал. Каким-то шестым чувством он чувствовал, что любимая уже пострадала. «Сволочи! Не трогайте ее!» Воган и Гаран вели корабль, а остальные воины находились в нижнем отсеке. Кариналия сидела у стены, обхватив колени руками. Уже второй раз ее насилуют скалопендры. «Валиан, я ненавижу их. Это похотливые твари. Пантериум, что же ты нас не защитил? Где та сила, которой ты нас наделил? Почему мы все равно слабее этих мерзостей?» Валиан тоже был разочарован новой силой. Не такого он ожидал. А теперь они снова бесправные пленники. И как им справиться с этими инопланетными тварями, если их сил не хватает для борьбы с ними? «Пантерка, любимая, держись! Я найду способ, как нам справиться с ними. Держись, милая!» Корабль набрал гиперскорость и вскоре прикарахондился. Скалопендры западной части встречали генерала и его воинов победными кличами. Они знали, что те всегда прилетали с уникальными предметами с других планет и частенько привозили живых интересных пленников и пленниц. Большую часть продавали на невольничьем рынке, а лучшие экземпляры попадали к повелителю. В прошлый раз привезли красавицу с хвостом до пола и острыми ушами. Однако она недолго прожила. Скалопендры видели, как повелитель ее вывел на балкон и выбросил с вершины скалы. Здесь невольниц не щадили, их насиловали, избивали и убивали. Генерал всегда привозил новых. Его почитали как второго скалопендра после повелителя. Он также мог изнасиловать и убить любую невольницу прямо на рынке перед всеми, если она ему чем-то не угодила. В прошлый раз досталась девушке с маленькой планеты. Воган держал ту за длинные уши, похожие на заячьи, и насиловал. А после перерезал горло, аргументировав тем, что ее влагалище широко и что она никому не пригодится. В этот раз его корабль обступила добрая сотня скалопендр в надежде на новый товар. Воган вышел с гордо поднятой головой. «Да здравствует генерал!» «Я привез вам несколько десятков рабов и рабынь. Все будут показаны моим гаранам в полдень на невольничьем рынке. Готовьте серебро». Снова вошел в корабль и направился в отсек к вампирше. А гаран открыл нижний отсек и вместе с воинами вывели 20 невольников с разных планет. Каких тут только не было существ. Разношерстные и разноцветные, с длинными ушами или хвостами, с волосами до пола и совсем лысых, с ресницами до бровей и вовсе без них. Воган схватил Кариналию за шею и выволок. «Гаран, как отведешь пленников, оставь их на наших воинов, а сам забери мертвяка и отведи в темницу повелителя». Все скалопендры перестали разглядывать обыденных рабов и рабынь и перевели заинтересованные взгляды на красивую обнаженную брюнетку, которую генерал держал за шею сзади и сходил с корабля, таща ее рядом. «Перестали на нее пялиться. Она предназначена для повелителя». Скалопендры сразу перевели взгляд на раба, которого вел правая рука генерала Гаран, такого же жгучего брюнета с броской красотой и мертвенно-бледной кожей. «Сегодня у вас редкие рабы, красивы, как восточные скалопендры». «Да, и уникальные. Они мертвецы, их нельзя убить. Оба идут к повелителю». Скалопендры расступились. Воган и Гаран потащили вампиров к высокой остроконечной скале, увенчанной широкими трехкруговыми металлическими мостами. Вошли в первый и прислонили рабов лицами к стене. Мосты зашевелились и переместились друг с другом. Первый вышел на вершину, а самый верхний опустился в низину. Вышли из туннельного типа моста и попали в каменный зал, где стены изукрашены серебряными орнаментами. Повелитель восседал на огромном металлическом троне. Его руки украшали массивные браслеты, а пальцы – перстни. На голове корона в виде обруча, на нем лежала серебряная скалопендра. Волосы цвета густой смолы уложены в две толстые косы, а грубые черты лица были похожи на медвежьи. «Приветствую тебя, Воган. Смотрю, ты приволок нам какую-то диковинку». «Да, эти двое уникальны». Повелитель встал, Кариналии показался он еще выше и шире Вогана. И хотя последний был красавцем, что совсем не скажешь о первом. «Все время не устаю любоваться твоей красотой. Все-таки твоя мать из восточных скалопендр наложила большой отпечаток на твою внешность». Обошел его вокруг, с нарастающим интересом разглядывая девушку. «Смотрю, нет хвоста. Уши нормальные. Ни жабры, ни плавников. Что в ней уникального? Металлическое влагалище?» Усмехнулся, облапывая ее, заводя в нее палец. «Да нет, обычная. Она похожа на земную девку. Зачем мне такая слабая особь? Она даже от моего члена быстро рассыплется, не то что от моей истинной сути, когда ее начнут мять сотня моих лап». «Отец, да. Влагалище ее обычное, а уникальность в бессмертии. Серьезно, она так же, как и этот самец мертвецы. Ты можешь делать с ней все, что захочешь, девка не умрет». «Как интересно. А боль она испытывает?» Взял нож с подноса стоящего рядом стола и сразу же вонзил ей вниз живота. Коренолев вскрикнула и обмякла в руках Вогана. «Испытывает!» – оскалился повелитель. «Но ты же говорил, что она мертва. Так почему отрубилась?» «Это происходит, однако она скоро снова придет в себя. И можешь играть с ней, сколько пожелаешь». «Потрясающая игрушка! А он?» Взгляд черных неприятных глаз перешел на вампира, гневно зыркающего на него. «Этот такой же. Можно, например, отдать в бои с инопланетными чудиками, как ты любишь. Они будут мочить его, а он вечно живой. Или мертвый. Тьфу!» – сплюнул на пол. «Не знаю, как правильно их назвать. Тупые мертвяки». «Ладно. Сегодня сумел ты меня удивить. Разложи девку на том столе и расставь ей ноги. Хочу поиграть с ней, пока она еще не пришла в себя». «Не смей к ней прикасаться, поганая тварь!» – процедил Валиан. Повелитель искоса взглянул на него. «А этого привяжите к стулу и поставьте рядом. Пусть наблюдает. Может, и ему позже разрешу поиграть с ней, если хорошо себя покажет в боях». Гаран принялся исполнять приказ повелителя, а Вогон распластал девушку на столе. Тот снял брюки, подошел к ней с уже стоящим членом и сразу вошел, совершая глубокие и резкие толчки. «Хорошая дырка. Упругая. Узкая». Коренали уже снова пришла в себя и молчала, чувствуя, как огромный сухой член этой твари бьет в ней. Казалось, он находится уже где-то в матке. Скалопендр заметил, что она в сознании и забился сильнее. Кончил бурно, прижимаясь до самых яиц, вышел и подошел со стороны ее лица. Схватил за волосы и приблизил губами к члену. «Ты неплохая игрушка. Чуть позже будешь заглатывать мой член». Валиан пытался вырваться, однако все его попытки были бесполезны. Казалось, что сила Пантериума совсем здесь не работала. Его отвели вниз скалы в подземелье и втолкнули в темницу с серебряной решеткой. «Тут бывают только самые ценные рабы», – Вогон усмехнулся. «Я тоже побывал в маленьком влагалище твоей самки. Хорошо, но ничего особенного. А вот отец будет иметь ее как захочет и убивать раз за разом. Для него убийство рабынь важнее, чем их ебля. А ты будешь биться с такими же рабами, как и сам, только не бессмертными. И, думаю, хорошо повеселишь нас». Вален плюнул в его сторону и сполз по стене. «Пантерка, любимая, я найду способ, как выбраться нам отсюда. Держись, девочка моя». К Ариналии подошли две служанки, помогли сползти со стола и повели в гарем. Она безмолвно пошла за ними, будучи в каком-то отрешенном состоянии. Они вымыли ее, а после облачили в легкое прозрачное одеяние без нижнего белья и подвязали блестящей тесьмой. «Мы сочувствуем тебе. Наш повелитель часто убивает рабынь после первой же проведенной с ним ночи. Их выносят утром изуродованными и сжигают в машине для обогрева замка. Тебя, как мы слышали, убить нельзя, и он будет убивать тебя постоянно. Это ужасная участь». Кариналия, если б могла, то побледнела бы еще сильнее. Но ее кожа и так была мертвенно-бледной. Через несколько часов к Валиану вошли двое массивных скалопендра и повели на арену, где вокруг уже собрались сотни зрителей. «Да, пусть к нему выйдет Горлок!» – орали они в надежде увидеть своего любимца, чемпиона. Вампир посмотрел безразличным взглядом на трибуны и приобрел боевую оболочку. «Горлок!» – крики нарастали. Валиан осознал, что на него выпустят какого-то страшного монстра. Металлическая решетка напротив него резко открылась, и сначала раздался рев, а после и все тело выползло. Мохнатый, крупный и непонятного вида монстр с засаленными густыми патлами расправил плечи и пошевелил крупными буграми на груди. Вампир приготовился к схватке, которая не заставила себя ждать. Монстр, делая широкие шаги, оставляя глубокие следы в песке, побежал и с разбегу набросился. Валиан ловко отразил атаку и отлетел, так как был значительно легче в весовой категории. Монстр зарычал. Развернулся, судорожно ища соперника маленькими, черными вращающимися, как тарелки, глазами. Вампир летал вокруг и искал слабое место в его грузном теле. Нашел и ударил того в затылок. Чудище пошатнулось и зарычало. Зал ахнул. «Горлок! Горлок!» – доносилось с трибун. Валиан не стал ждать, пока тот придет в себя, и ударил ему под колени. Монстр упал, однако быстро встал и в прыжке поймал соперника. Вот тут-то вампиру пришлось несладко. Тот сдавил его до хруста костей. Валиан испытал мучительную боль, еще раз ударил монстра промеж глаз, и они повалились в песок вместе. Монстр прижал его тело, не давая возможности пошевелиться. «Дави этого мертвяка, Горлок!» Он продолжал сжимать статного соперника. Валиан боролся как мог, выставил когти на руках и вонзил тому в бока, врезаясь как можно глубже. Соперник уже не просто зарычал, а заорал вперемешку с рычанием. Вампир резал когтями в надежде разрезать ему внутренние органы, и это почти удалось. Изо рта монстра закапала кровь, противно стекая ему на лицо. Валиан умудрился вырвать его печень и сжать в руке. Трибуны взорвались разными криками, кровь разлилась под ними, монстр затих. Валиан кое-как выполз из-под него, хотя весь был переломан. Его красивые черты исказились болезненной мукой. Встал, пошатываясь, держась за ребра. Зрители затихли. Все понимали, что этот раб-мертвяк убил сейчас их чемпиона, самого сильного монстра. Он, несмотря на них, поплелся на выход. Тут его обступили две скалопендры и повели обратно. В темнице вампир аккуратно присел в ожидании регенерации. «Ты заслужил еду!» Один из скалопендр швырнул какого-то зверька. Валиан дотянулся одной рукой до него, взял за уши и вгрызся в шею. Высосал всю кровь и, потеряв сознание, отвалился к стене. «Он пьет кровь!» «Да, интересное питание у этого мертвяка. А что с ним? Он же не может умереть!» «Не знаю. Наверное, так перезаряжается». «Пойдем. Доложим Гарану. Он пьет наверху с самками, а генерал куда-то улетел на одиночном космолете». «Может, на станцию развратниц?» «Кстати, да», — усмехнулся товарищ. Валиан провалился во тьму. Регенерация включилась, и все сломанные кости начали восстанавливаться. Повелитель прошел омовение, оделся в один халат, взял кинжал с серебряной рукояткой и пошел в ту часть гарема, где находилась новая пленница. Вошел, Кариналия вздрогнула. «Как ты, крошка? Хочу поиграть с тобой». «Упирайся!» Он подошел, схватил ее за волосы и сбросил на пол. Она подскочила и кинулась драться, как рассвирепевшая пантера. Скалопендр ударил ее наотмашь и, сжав шею, поднял от пола. Другой рукой приставил нож кверху груди и тонким острым лезвием начал водить кругами, разрезая нежную кожу. Девушка не проронила ни звука, хотя понимала, что этим дело не закончится. «Я хочу посмотреть, как ты будешь корчиться от боли». «Пошел ты!» «А если я вырежу тебе сердце или отрежу голову, ты окончательно умрешь?» «Да». «Интересно. Значит, вы не такие уж и бессмертные». Он вонзил кинжал почти рядом с сердцем, пристально смотря ей в глаза. Кариналия вскрикнула и подсознательно приобрела вампирскую оболочку, сразу вгрызаясь обидчику в горло. Скалопендр не знал, что она такое умеет, и, еле отодрав ее от себя, швырнул со всей силы в стену. Девушка больно ударилась, но не потеряла сознание, а бросилась на него снова. Тут он успел схватиться за рукоятку кинжала и прокрутить до основания. Она взвыла, пытаясь вырвать его, царапая в кровь ненавистные руки. Скалопендр перехватил ее за шею и начал душить. И ему это почти удалось. Вампирша обмякла и вошла в полуобморочное состояние. Кровь с нее капала на пол, а он упивался тем, что сделал. «А сейчас мне будет очень приятно в тебя засадить, тупая кровавая шлюха!» Пригвоздил к полу спиной, развел ноги, провел по ране рукой и размазал кровь по ее влагалищу, а после вошел как по маслу. Трахал долго, меняя позы, оргазмировал и снова продолжал. А когда пришел к третьему апогею, вытащил кинжал из нее и ударил еще несколько раз в разные места. Кариналия затихла и умерла, как вампир. Скалопендр встал. «Скоро очухаешься, и мы продолжим. Жаль, что нельзя вырвать твое маленькое сердце. Не хочу, чтобы ты сдохла окончательно». Она лежала на спине с расставленными ногами, истекая кровью, а из влагалища вытекала его сперма. Он вышел, бросив слуге гарема. «Как очухается? Приволочешь ко мне и захвати плетку. Хочу отлупить эту зверушку до бессознательного состояния». Слуга склонился, вошел в комнату, бросил на девушку безразличный взгляд, достал плетку из шкафчика и встал внутри, в ожидании ее восстановления. Так прошел месяц, который стал самым страшным кошмаром для нее. Ее держали на цепи, как собаку. Скалопендер почти довел ее до безумия, жестоко насилуя. Он умышленно рвал ей все, что мог. Уголки губ все время кровили и регенерировались, причем как верхних, так и нижних. Избивал и кромсал, как только позволяла его больная садистская фантазия. Она надолго отключалась, а когда приходила в себя, все повторялось. Мольбы к Пантериуму уже полностью ушли из ее истерзанного сознания. Казалось, он не слышит или не хочет слышать за тот отказ слиться с ним в полнолуние. Сейчас Кариналия чувствовала, что наполняется новыми силами. Это полнолуние здесь могло пройти совсем по-другому, так как в этой галактике Луны не было, но оба вампира его все равно чувствовали по своим биоритмам. Валиан часто бился на арене, бывали случаи, когда его выносили окровавленного и искромсанного на куски. Зрители были в неописуемом восторге, зная, что он неубиваем, и скоро они опять увидят кровавое побоище. Его также держали на цепи и иногда подкармливали. Коринали уже совсем не кормили, и она была уже на последнем издыхании даже по вампирским меркам. Стала сухой и страшной, и лишь большие глубокие глаза выдавали в ней бывшую красавицу. Повелитель уже полностью присытился ею, даже разные убийства жертвы ему поднадоели. В тот день он вызвал к себе сына. «Воган, эта зверушка мне надоела. Боль так остра, как живые рабыни, она все равно не чувствует. Устал я от нее. Забери и сбрось в яму Гархии вместе с тем рабом. Хватит, привези мне кого-нибудь свеженького». «Отец, даже Гархии их не смогут сожрать, они же бессмертные». «Не совсем. Если им вырвать сердца или отрубить головы, они сдохнут навсегда. А Гархии специалисты по отгрызанию голов. Так что все, избавься от них». Воган поклонился и пошел в гарем. Войдя, он даже не узнал ее. «Ух, какая страшная бестия. Идем». Открыл ключом наручники и помог ей подняться. Она поплелась за ним. «Сейчас еще твоего бывшего самца заберу». «Куда нас ведут?» Ее голос казался замогильным. «В яму Гархием. Там ваши мучения на Карахонде и завершатся». «Вы хуже зверей». «Мы да, но хуже всех, отец». Они подошли к темнице, где держали Валиана. «Расковать его». Отдал приказ двум скалопендрам, охраняющим его. Те быстро выполнили приказ и вытащили пленника. Он находился в отключке после очередного боя. Коринале вскрикнула, прикрыв рот рукой. Его нельзя было узнать. Кровавый кусок мяса. «Почему он в таком виде?» «Очередной бой только завершился. Ты же знаешь, скоро будет как новенький. Красавчик для Гархии». «Гархии хуже вас?» «Ха-ха-ха-ха!» Он рассмеялся таким противным смехом, что девушка поежилась. «Они сожрут вас по куску, и больше вы уже не восстановитесь. Тащите его к яме!» Скалопендры потащили пленника за генералом и высохшей старухой. Они вышли в черную зону, куда никого не пускали. Коринали еще на подходе к огромной пропасти ощутила знакомый запах и удивленно остановилась. «Что ты тормозишь? Пошла!» – пнул в спину, толкая к яме. «Тебя сбросим первой, как самку, а там можешь поймать своего самца, если не убьешься об камни. Хотя Гархии, думаю, встретят тебя открытыми пастями». Коринали даже думать уже не могла, и лишь одна мысль проскочила. «Прощай, любимый». Воган столкнул ее в черную бездну. Посмотрел вниз, не увидев ничего, кроме густого тумана. «Теперь его!» Скалопендры держали пленника за руки и ноги, расшатали из стороны в сторону и выбросили. «Передайте отцу, что дело сделано, а завтра полечу за новыми рабами». Полнолуние в земной галактике набирало силу и действовало на вампиров даже на огромном расстоянии. Валиан мгновенно регенерировался, еще пока летел в пропасти, а Коринали упала на твердое черное дно, покрытая сухим инопланетным мхом по типу густой паутины, и потеряла сознание. Гархи имели тонкий слух и нюх. «Что-то сбросили в яму», – прорычала одна, царапая лапой мох. «Да, звук я слышала, но не чувствую, кто это. Такое впервые». «А я совсем с ума схожу от голода. Мне кажется, что оттуда несет». «Чем?» «Давайте посмотрим для начала». Они пошли к стене, где лежала предполагаемая жертва. Подошли сразу впятером, остальные стояли чуть поодаль. «Что там?» Обнюхали старуху со всех сторон и изумленно сели на попы вокруг. «Это... пантера-оборотень и еще кто-то или что-то в ней непонятное нам». «Пантера?» – загласили остальные. «То есть она как мы?» «Не совсем. Она мертва». «О, так она убилась, когда упала?» «Не похоже. Но дышит и выглядит совсем мертвой». Гархия ковернула мордой ее лицо, и тут они услышали. «Не смейте к ней прикасаться». У стены стоял молодой мужчина. Гархи оскалились. Вампир нахмурился, присматриваясь. «Пантеры? Вы пантеры?» «Да, а вы кто?» «Мы вампиры». Пантеры недоверчиво скосились на вампиршу. «Это как? Чем вы отличаетесь от всех?» «Тем, что мы мертвы. Питаемся только кровью и сильнее многих». «А она?» «Тоже. Но еще и оборотень пантера. Сильно похожа на вас, только вы гораздо больше». «Мы жители Корихондии. Живем в таких ямах. Нам скармливают ненужных живых существ. А вы не живые и невкусные. Зачем вас бросили сюда?» «Эти твари делают все, что хотят». Тут Кориналия пришла в себя, присела, потирая голову, и увидела пантер-мутантов. «Гархи?» «Да, обратись». «Я не могу так просто это сделать. Такое происходит только в полнолуние, либо при сильных эмоциях». «А что такое полнолуние?» «Это...» «А, ладно, вы все равно не поймете». «А ты попробуй». «Это когда маленькая планета, от фаз которой мы зависим, становится полной и круглой». «Ясно. Здесь такой планеты нет». «Похоже, что нет». «Жаль. Но эмоции мы сможем тебе обеспечить». Первая стоящая возле них пантера бросилась на Валиана, сразу изрядно поцарапав его. Еще трое отделились от остальных и также набросились на чужака. Он вступил в бой. Однако на него напали еще двое, и вскоре его голову уже держала главная пантера под массивной когтистой лапой. Она нарочно помедлив открыла пасть и собралась откусить ему шею. «Не надо, умоляю, я же такая же, как и вы!» «Ха-ха-ха, и что? Но он же не такой. Я люблю его и готова на все ради него». Пантера сделала еще жест по отгрызанию головы жертвы, и Кориналия обратилась. Прорычала и бросилась на нее. Та отбросила лапы ее в стену. «Умница. Теперь мы видим, что ты точно такая, как мы, только маленькая. Успокойся, мы вас не тронем». Убрала лапу, и Валиан выполз. Кориналия ощутила такой прилив сил, что кинулась в прыжке на стену и с высоты сползла когтями по ней вниз, оставляя глубокие борозды. «Что, сила проявляется?» «Да, значит, наше полнолуние действует на нас даже здесь». Вален тоже ощутил всю мощь луны и приобрел боевую оболочку. «Пантерка, этой ночью мы можем отомстить им». «Я тоже ощущаю себя монстром и хочу отгрызть член Вогана и его отца. Переживать и выплюнуть, а потом и головы». Пантеры всполошились. «Из ямы выбраться невозможно. Никто еще не смог. Слишком глубоко, и камень такой острый, что вы быстрее истечете кровью, чем доберетесь доверху. И потом вас только двое. Долго вы не выстоите. Да еще и ты совсем уже дряхлая». «Мы сможем легко выбраться. Скалопендры, скорее всего, этого не учли. А я молодая. Просто мне нужна кровь для восстановления молодости и сил». Пантеры с интересом слушали их. «Мы летаем», – буркнул Валян. «О, какие необычные чудики. А нас сможете вытащить на поверхность? И тогда мы бы могли вам помочь. Тем более, что мы так голодны, что хорошенько там поедим». «Мы попробуем вас вытащить наверх. Но сейчас мы слабые. Нам нужна кровь, особенно Кориналии. Она совсем слаба и постарела, потому что за месяц пребывания у этих тварей ее, судя по виду, не кормили». Вампирша удрученно подняла взгляд на него. «Ни разу». «Милая моя пантерка». Он, не опасаясь, что пантеры опять нападут на него, подошел к любимой и обнял, целуя в затылок. «Я стала страшной». Из ее глаз капнули на пол крупные слезы. «Перестань. Ты скоро снова станешь такой же красавицей, как и была». Перевел взгляд на пантер. «Где нам взять кровь?» Сотня мутированных хищник присели на попы в полном недоумении. «Мы и сами голодны. Надо ждать, когда кого-то еще сбросят». «А как часто это происходит?» «Да никак. Очень редко. Загибаемся от голода. Приходится есть собственных только рожденных котят». «Что?» Кориналя искренне пришла в шок. «А что? Нам же надо выживать. А котята рождаются часто. Вот сегодня одна опять разродится. Вам всех отдадим, чтобы вы подкрепили силы и вынесли нас наверх». «Как? А нам?» Возмутились остальные, щелкая голодными пастями и косясь на вампиров. «Не коситесь на них, пошли вон!» Прикрикнула главная пантера и так щелкнула острыми зубами, что возмущавшиеся попятились назад, зная, что тут могут и сожрать взрослую особь. «Эти чудики – наше спасение. Мы можем впервые нормально пожрать. А если они захотят с нами остаться, мы им всегда теперь будем отдавать наших котят», – брякнула беременная самка, которая вот-вот должна родить. «Закрой пасть и иди рожать». «А то что? Вы все равно не тронете меня. Вам нужны мои котята. Оставьте хоть одного». Главная пантера резко изменилась. Черная шерсть стала дыбом, глаза округлились и будто налились кровью. Когти вылезли сильнее. Хвост зловеще вилял из стороны в сторону. Все хищники прижали головы к грязному пыльному дну и отступили на несколько шагов назад. Вампиры ничего не успели понять, как она прыгнула на беременную, завалила спиной на пол и мгновенно перегрызла горло. Та с ужасом вытаращилась, захрипела, захлебываясь кровью, и судорожно задергала лапами в предсмертной агонии. «Никто и никогда не смеет противоречить мне», – прорычала злобно, зыркая на остальных. «А ваши котята нужны нам, чтобы выжить. И пока у нас не будет нормальной пищи, они будут нашим спасением». Валиан и Кориналия открыли рты в недоумении, ведь беременная умирает, а падаль они не едят. «Мы не пьем кровь из умерших», – пантера выпустила огромный коготь и разрезала брюхо умирающей. «Здесь четверо. Вам хватит подкрепиться. Идите». А сама спрыгнула с жертвы и отошла, злобно смотря на остальных. Пантеры наблюдали круглыми глазами за тем, как двое чужаков изменились в хищников с острыми клыками, достали кровавые комочки и вгрызлись, выпивая свежую кровь. Кориналия на глазах у всех менялась в молодую красавицу. Вален быстрее ее выпил свои два комочка, встал и отошел. А она, допив, вытерла рот и поблагодарила. «Не стоит рассыпаться в благодарностях. Если вы не вынесете нас наверх, следующими здесь будут лежать ваши головы». Она подошла к мертвой пантере с выпотрошенным брюхом, наклонила морду и начала жрать, вырывая внутренние органы. Слегка утолив голод, отошла, показав мордой подойти остальным. Пантеры бросились как безумные и, разодрав на части свою же особь, сожрали до капли, оставив только зубы и когти. Кровавое пятно растеклось по полу. Вампиры брезгливо поморщились, так как мясо вообще не ели, да еще и падали. «Не кривитесь. Нам надо что-то жрать, иначе сдохнем. А от этих тварей очень редко дождешься еды. Ух, я бы сожрала их детеныши». «Мы готовы поднять вас наверх. Силы прибыли». Вален держал за руку отвернутую в сторону любимую. Она повернулась, и пантеры ахнули. «Так ты молодая красавица. Вам виднее». «Точно. Вот твари держали тебя без еды месяц. Я бы за это их перекусила пополам». «Это повелитель. Я с ним сама не справлюсь. Хочу вашей помощи. Ослабьте его, а я буду медленно убивать. Хочу, чтобы он орал от боли. Мразь. Любимая, я помогу тебе, оторву ему член и его сыну». «Спасибо». Она подошла к лидеру Гархий, взяла ее за туловище и поднялась в воздух. Вален следующую. Вынесли их наверх и спустились за остальными. Спустя примерно час перетащили всех Гархий. Они в безумном желании всех рвать и жрать, прыгали в нетерпение, царапая пол, оставляя глубокие следы. «Что ж, Гархии, настал наконец-то и наш день». Их грозный лидер повернулся к вампирам и, на удивление всех, склонила гордую голову. «Благодарю за свободу». «Не за что. Нам тоже нужна ваша помощь. Сами мы не справимся. Они гораздо сильнее нас». «Мы поможем. Кто вам нужен? Повелитель?» «И генерал Воган». «Хорошо, Гархии, слышали? Не жрать повелителя и генерала. Привести к этим чудикам». Те склонили головы и сразу же рванули в сторону жилого района скал различной ширины и высоты. Этот день стал кровавым побоищем для всех жителей Западной Корихондии. Голодные инопланетные звери не щадили никого. Жрали дейкоты. Скалопендры были слабее гархий. Валиан и Кариналия, когда осознали в полной мере силу этих мутированных пантер, изумились так, что решили лучше быть у них в друзьях, чем во врагах. Они легко разбивали каменные дома. Осколки камней разлетались, как стеклянные. Крики скалопендр и рычание гархий заполнили весь город. Повелителя и Вогана привели к вампирам, вернее, приволокли за шкирки и бросили к ногам. Кариналия присела около первого и достала у него из-за пояса кинжал. Тот самый, которым он не раз убивал ее. «Мразь, ты не сдохнешь быстро!» Вонзила в плечо над сердцем. Тот заорал. Воган тоже задергался в неподдельном страхе за отца. «Поганые мертвяки! Надо было вам самому оторвать бошки, а не кидать к этим тупым тварям!» Лидер Гархи не выдержала, так как спокойным нравом не отличалась, и стремглав, бросившись к нему, отгрызла голову. Повелитель вытаращил глаза. «Сын!» Его отчаянный вопль утонул в рычании Гархи. Валиан удрученно пнул ногой голову Вогана. «Жаль, что эта мразь умерла такой легкой смертью». «Прости, я не выдержала. Гархи, сожрите его тело!» «Ладно, вы и так сильно отомстили за нас. И за это мы вам благодарны». А Кариналия продолжала резать насильника. Медленно вытягивала нож и раз за разом наносила новые удары. Вскоре он стал похож на кровавый кусок мяса, но еще живой. «А теперь самое главное», – прорычала лидер и, метнувшись как стрела, расцарапала его брюки и отгрызла член, передав вампирше. «Ты это хотела?» Ее безумный взгляд говорил о победе. Повелитель уже не мог даже орать. Он мычал и умирал страшной смертью. Кариналия поднесла этот кусок мяса к его глазам. «Сдохни, сволочь, без члена. И пусть даже на том свете ты не сможешь издеваться уже ни над кем». Валиан ничего не говорил, стоя рядом и наблюдая за любимой, которую скалопендр довел до такого безумия. «Правильно. Если б пантера не отгрызла его член, я бы сам оторвал его». Тот еще слабо дышал, но уже хрипел, и даже изо рта текла кровь. Девушка размахнулась и резанула острыми вампирскими когтями по горлу врага. «Сдохни, тварь!» Грязное тело упало к ее ногам. Она встала, безразлично посмотрела на него, плюнула и перевела такой же безумный взгляд, как и до этого у лидера Гархий, на Валиана. «А теперь мне нужен секс с тобой. Полнолуние выкручивает наизнанку». Он без слов схватил ее, подлетел к ближайшей стене, поднял легкое тонкое платье и сразу вошел. Кариналия громко застонала. Валиан целовал плечи любимой, поглаживал грудь под полупрозрачной тканью и прижимался на всю катушку. Оргазм накрыл их одновременно. «Моя найденная душа, я люблю тебя. Больше этих сволочей нет. Ты отомщена. Мы отомщены. Теперь мы можем лететь домой». «Не хочу к Пантериуму. Он не защитил нас. Его сила не проявилась». «Ты царица Пантер и не можешь не вернуться. Твой мир там. Я не хочу этого. Хочу быть с тобой в твоем замке и городе. Забери меня». «Заберу, если Пантериум позволит. Но боюсь, что это невозможно». Они даже и не заметили, как гархи разорвали всех остальных в этом зале. Многие из них уже даже не ели, так как насытились до этого места. Части скалопендр валялись по разным углам. «Пойдем на выход. Попрощаемся с ними и полетим». «Опять этот ужасный полет. Как же мы доберемся?» «Не знаю. Но выхода нет, надо лететь». Гархи ходили как цари по улицам. Валиан обратил внимание, что они пинают сотни еще живых скалопендр в сторону пещеры в одной из скал. «Куда вы их?» «Они теперь там будут жить, а мы будем ими питаться. Больше голод нас не постигнет». «А когда всех съедите, что будете есть?» «Мы не будем всех есть. Мы же не идиоты. Лучше постоянная еда, чем один раз и опять голод». «Ясно. Благодарим вас за помощь. Нам пора». «Вы хотите лететь так на свою планету?» «Да. А как еще?» «Вы хоть и бессмертные, но не боги же. Возьмите их корабль. Так вы точно долетите». Валиан распахнул глаза. «А, я и не подумал об этом. Теперь понимаю, почему ты главенствуешь над всеми гархиями. Ты не только сила, но и их мозг». Та довольно оскалилась. «Ты хоть знаешь, как им управлять?» «Нет». Тогда нужен опытный скалопендр для полета», — перевела взгляд на толпу пленников. «Кто умеет управлять кораблем? Если найдется, сохраним ему жизнь ради наших спасителей». Вперед вышел высокий темноволосый мужчина. «Я могу, но сам не справлюсь. Сколько тебе еще нужно подручных? Хотя бы двое». «Ладно, бери кого хочешь и летите». Скалопендр взял двух друзей, тоже из команды летающих раньше на этом корабле. Они прошли внутрь металлической серебряной фасоли. А Коринале неожиданно подскочила к Гархии и обняла за шею. «Спасибо». «Сними с меня ожерелье. Это мой подарок тебе на память». Девушка сняла редкой красоты украшение и надела на себя. Гархия тоже расчувствовалась. «Ты другая. Твой путь не такой, как у нас. Запомни это». Она кивнула, не поняв, о чем говорит эта инопланетная пантера, но зерно сомнения упало на благодатную почву. «Другая? Конечно, я же еще и вампир. Но как меня это спасет от участи царицы пантер и развратного пантериума? Почему он нас не спас? Уверена, что мог». Корабль взлетел, Вален обнял ее. «Пантерка, так мы точно окажемся в Амрике, а то попали бы еще к каким-то монстрам. Как ты можешь относиться ко мне так, как будто ничего не было?» «О чем ты?» «Не придуряйся, ты знаешь о чем. Он такое со мной вытворял. Я шлюха, грязная. Как ты можешь по-прежнему меня любить? Я недостойна твоей любви. Я ничтожество. Он убил меня как женщину, я хочу совсем умереть, даже как вампир». Он сжал ее сильнее, развернул к себе лицом и неожиданно дал пощечину. Его глаза покраснели. «Не смей. Слышишь?» Затряс, держа за плечи. «Никогда не смей так говорить. Забудь об этом. Да, ты прошла ад, но и я его прошел, только по-другому. Меня били до кровавого месива. Я подыхал даже как вампир. Мы прошли муки ада вместе, и каждый по-своему. Но мы бессмертные, и ты должна ценить это. Ценить меня за то, что я люблю тебя. Ценить нашу любовь. Я готов забыть обо всем и не хочу ничего знать, что он делал с тобой. Его больше нет. Ты отомстила ему. А если еще раз скажешь что-то подобное, я стану тем зверем, которым был когда-то, и все убийства будут на твоей совести. Ты дала мне душу. Ты изменила меня. Я не хочу больше насиловать крестьянок. Мне нужна только ты. И прошу, не возвращай меня обратно. Я больше этого не хочу». Она, выслушав его гневную тираду, разревелась, как дитя. «Прости. Я тоже люблю тебя. Очень сильно и хочу быть чистой для тебя. Но, увы, это больше невозможно». Он взял ее за подбородок и заглянул в любимые глаза. Его взгляд приобрел родной смоляной цвет. «Ты для меня чиста душой, мыслями моя маленькая пантерка. Забудь обо всем. Есть только я». «Я боюсь». «Чего?» «Пантериума. Нового разврата. Он мог нас спасти. Его сил достаточно для этого. Почему он не помог нам? Может, специально наказал за то, что отказала ему?» Вален задумался. «А ты так не думаешь?» добавила Коринале. «Вряд ли. Он же говорил об истинной нашей любви. И потом у него есть Мара. Он же может делать с ней все, что пожелает». Тут внезапно корабль сильно тряхнуло. «Что это?» «Пойду узнаю, скалопендр». Вален направился в рубку. Скалопендры суетились. По их напряженным лицам было видно, что дела плохи. Вампир подсознательно тоже напрягся. Корабль опять сильно затрясло, и даже показалось, что что-то молотит по внешней обшивке. «Что происходит?» За спинами у них стоял взволнованный вампир. Они оглянулись. «Мы попали в метеоритный дождь. Пытаемся вылететь». «Твою мать! Не одно, так другое!» Выругался и только хотел пойти обратно, где оставил любимую, как в корабль что-то ударило с такой силой, что все упали. Вокруг загудело со всех сторон, загрохотало и заскрипело. «Это все! Корабль поврежден! Мы погибли!» – проорал один из скалопендр. «Пантерка!» – крикнул Валиан, и Коринале внеслась в рубку. «Возьми одного, а я этих двоих. Открывайте дверь и выходим в космос». «Но...» «Вы можете там дышать?» «Да». «Отлично. А нам воздух вообще не нужен». Двое подошли к нему. Он обнял их, как старых друзей, прижимая к себе, а девушка другого. Спустя несколько минут они уже находились в космосе, ловко облетая летящие на них огромные каменные осколки. Поврежденный корабль одиноко пошел в другую сторону, как будто прощаясь с ними. «Пантериум, помоги! Сколько можно нас мучить?» прокричала Кариналия в черную пустоту уже в полном отчаянии. Тут совершенно неожиданно услышала его бархатный голос в голове. «Отпустите, Скалопендр, с ними я вас не заберу». Она посмотрела на Валиана, который, летя неподалеку, наблюдал за ней. «Я слышу его». «Да? Наконец-то! Что он говорит?» «Отпустите их, с ними он нас не заберет». Скалопендры испуганно перевели взгляд на вампира, он посмотрел им в глаза. «Я хотел вас спасти, но с вами пантерка не попадет домой». Отцепил их руки от себя и отпустил. Они с воплями полетели в разные стороны. Летать, как вампиры, не умели, и их просто относило куда-то вдаль. Кариналия сжала сильнее свою живую ношу и отрицательно замотала головой. «Отпусти его. Иначе мы опять попадем в какой-нибудь ад. Мы не выберемся из этой чертовой галактики без его помощи». «Нет, мне жаль его». «Глупая. Для пантер они враги. Отпускай, нам пора в Амрику». Она удрученно перевела взгляд на Скалопендра. Молодого, симпатичного, рыжеволосого мужчину. «Простите, я все понимаю». И он сам, отпустив ее, отлетел. Кариналия видела его обреченный взгляд. Внутри все перевернулось, но выхода не было. С сожалением опустила голову. Валиан уже был рядом и обнял со спины. «Говори с ним, мы готовы». «Пантериум, забирай нас». «Ты спаришься со мной в следующее полнолуние?» «Нет. Как ты можешь мне такое предлагать? Ты же сам сказал, что видишь у нас наступающую любовь». «Я хочу тебя, царицу. Каждая царица была моей. Ты должна отдаться мне». «Нет». «Пантерка, ты вся сжалась. Что с тобой? О чем вы разговариваете?» Кариналия с тоской посмотрела на него и продолжила телепатический диалог. «Ты не можешь такое требовать от меня». «Отчего же? Ты прошла такой разврат и садизм того ублюдка, что слияние со мной тебе покажется раем. Соглашайся. Иначе вы останетесь там и ищите сами, куда вам падать. Мы сами не сможем найти дорогу отсюда в Амрику». «Знаю. Вы бессмертные. Придет время, и ты сама будешь умолять меня взять тебя и помочь вам вернуться». «Летим на какую-нибудь планету», — внезапно выпалила. Валян нахмурился. «Он не заберет нас?» «Нет». Они направились на темную планету неподалеку от них. Влетели в атмосферу и опустились на рыхлую поверхность. Ноги мгновенно стали утопать, как в болоте. Валиан, держа любимую, попытался снова взлететь, однако не смог. Эта жижа держала так сильно, что он вместо взлета упал вместе с любимой. Лица оказались в быстро затягивающей в себя противной жиже. «Валиан, что с нами будет?» Кариналия пыталась поднять голову, чувствуя, что их затягивает в какое-то инопланетное дерьмо. Он пытался вылезти, вытаскивая и ее, но тщетно. Черное месиво затягивало еще сильнее. Тут еще нечто сильное поползло в жиже по ногам. Кариналия вскрикнула. «Я не могу больше. Пантериум, спаси! Умоляю!» Голос в голове ехидно рассмеялся. «Что, дорогая царица, так быстро попали в новые проблемы? Ты хочешь, чтобы я вытащил вас и ничего мне не дать взамен?» По ногам поползло сильнее и уже подбиралось к половым губам. «Пожалуйста, спаси! Умоляю! Умоляю!» «Решай. У вас мало времени. Скоро вы будете жить вечно в этой грязи». «Я согласна». «Скажи, на что?» «Согласна слиться с тобой в следующее полнолуние». Эти слова стали решающими, и вокруг них сразу заискрилось. Валиан уже не мог что-либо вообще сказать. Его затянуло по макушку. Наверху еще оставалась голова Кариналии, потому что он всеми силами пытался вытолкнуть ее. Искры стали ярче и хлопали, как хлопушки, создавая странные звуки.